Все. Я быстро покинул дом через заднюю дверь, прихватил мусорный пакет с вещами, перемахнул через забор и добежал до машины. Прыгнув на место водителя, сразу скрылся в улочках. Мне навстречу попались две полицейские машины с мигалками. Кстати, когда я садился в машину, то услышал выстрелы в доме. Похоже, наблюдатели, добежав до особняка Харландов, обнаружили Нарика. Не знаю, что он делал, может, до сих пор в неадеквате после приема наркоты с ножом ходил, ну и застрелили его. Шприц и жгута его я подбросил к двери во внутреннем дворике, типа ширнулся и полез в дом в надежде чем-нибудь поживиться, а тут хозяева, вот их и мочканул, как мясник поработал. По-моему, все показывало на то. Машину я бросил, все улики сжег, это я о костюме и бахилах, и направился решать вопрос дальше. Харланд сообщил, кто обо мне и особенно о нас с Орлит в курсе. Кроме его начальника, никто, но информация была сохранена на его служебном компе в здании, где они с женой работали. Будем работать. Проникнуть в здание удалось без особых проблем. Через ноут подключился к системе безопасности и на минуту отключил камеру наблюдения. Найдя нужный кабинет на втором этаже, я проник в него и запустил комп. Лишь раз замер, когда охранник обходил коридор. Нашел информацию и удалил ее, и затер следы удаления. Ну и убрал информацию, что комп был активирован в такое-то время. В последний раз Харлан пользовался компом в 6 вечера, перед тем как домой уехать, это время и стоит. Больше по логам комп не активировали. Это еще не все. Харланд, имея привычку и любовь к бумажной работе, как раз сегодня завел дело на меня и Орлит. Его я нашел, но там было пока по паре листков с общей информацией, их и прихватил с собой. Все, больше в кабинете меня ничто не интересовало, и я покинул здание. Теперь остался начальник, его тоже нужно зачистить. Когда я добрался до его дома, то выяснил, что его там нет. Проверил по телефону. Судя по координатам вышки мобильной связи, он находился в зоне дома своего подчиненного, погибшего с женой от рук маньяка-наркомана. Наверное, наблюдатели вызвали. Пришлось менять план. Я так и отслеживал его по телефону, одновременно ломая управление городскими светофорами. Пришлось снова угнать машину, иначе не успевал подготовиться. Точка нужного мне человека на приличной скорости начала перемещаться по городу, судя по направлению движения, он ехал не домой, а на работу. 7 утра, и тому поработать захотелось. Я дистанционно активировал поджог смеси, и на одном из складов вспыхнул пожар. Туда рвануло сразу несколько пожарных расчетов, но только у одного путь пересекался с той улицы, по которой ехал начальник Харланда, и перед пугающей сиреной редких прохожих мощной пожарной машиной горели только зеленые светофоры. Впрочем, у начальника Харланда тоже, лишь раз у него был красный, я заметил, что он слишком спешит и может проскочить первым, а так не проскочил. У обоих горел зеленый, обе неслись на приличной скорости. Шансов у начальника Харланда не было никаких, машину от бокового удара смяло и отбросило в сторону. Она начала дымиться и загорелась, ярко, бензин вспыхнул. Причем, судя по уличным камерам, начальник был в машине не один. Приблизив и почистив изображение, я рассмотрел на переднем пассажирском месте неизвестного мужчину. Возможно, один из наблюдателей. Точно не скажу, я их в лицо не знаю. Пожарные, которые не сильно пострадали, пытались помочь, использовали ручные средства тушения, а я после того, как сделал это важное дело, все свернул, также подчистил за собой, чтобы хвостов не обнаружили, как и то, что было вмешательство в городскую службу управления движения, и отправился на другой склад. У меня было две закладки для вызова пожарных, и вторая не пригодилась, ее я и убрал. Потом поехал в отель, выписался, и на аэродром. Запросив разрешение на вылет, поднялся в воздух и полетел к Уичита. Вот и вся история. Свидетелей я теперь не оставлял. Ученый, теперь можно спокойно пожить. Посадка прошла штатно. Зарулив на место стоянки этого самолета, на асфальте был написан его бортовой номер, я развернул его и, заглушив все системы, стал сдавать подошедшему механику. Он отлично знал, что я этот самолет знаю от и до. Да что его. Всего на аэродроме находится самолетов с 30-11 разных моделей, вертолеты я сюда не включал. Их было всего 7 в частных владениях и один числился за аэродромом, тренировочный. Сократить время учебы мне не дали, и я в поисках, чем себя занять, поступил в ученики к ТЭДу. Этому самому механику, он был лучшим на аэродроме, профи, с которым даже хозяин аэродрома здоровался за руку. Хозяину принадлежало все вокруг. Земля, ангары, строение офиса и клуба, где была бильярдная, а также вышка. Это наземные сооружения. Еще была разная техника для аэродромов, включая бензовозы, 3 тренировочно-спортивные машины и 1 вертолет. На этой последней четверке я и летал, а все остальные машины чинил. Большая часть жителей, кто мог позволить себе владеть самолетом или вертолетом, предпочитали держать их здесь, в ангарах, пользуясь, когда возникнет надобность. А так как их обслуживание было на ТЭДе, то и я, работая с ним, получал необходимый опыт. Один из крупнейших местных фермеров имел в собственности аж 4 наименования авиационной техники. Вертолет «Робинсон», который редко на аэродроме бывал, все больше на площадке у особняка стоял, так как хозяин постоянно летал на нем по округе, 2 разные «Сессны» и достаточно большой двухмоторный самолет на 6 пассажиров с комфортабельным салоном. Ангара для последнего не было, и он стоял на стоянке под открытым небом. «Норма», — принял самолет техник. «Будто и не летал». «Да нет, летал, по делам», — засмеялся я. «Встреча у меня была в Канзас-Сити. Я договорился с одним кубинцем, который продает мне карту, оставшуюся от его прадеда. В позапозапрошлом веке в районе Кубы разбился большой парусник с грузом серебра. Вроде на карте есть координаты. Этот груз пока еще никто не нашел. И ты в это веришь?» Даже удивился Тед. «Кидалово же. Заплатил я последние деньги, не без этого», согласился я. «Все, что было, отдал, почти 5000, но я уверен в поисках. Сейчас с этим заниматься не буду, а чуть позже почему нет. Море мне нравится, арендую лодку, и весь мир у моих ног». Фантазер, ухмыльнулся техник в усы. «Ладно, иди отметься у диспетчера». «Не е, ну а вдруг? Это ведь как лотерея, поставил все, и есть 2 пути. Проиграл или выиграл. Я сам человек не азартный, но интерес свой подогреваю. Видишь, теперь есть причины посетить Кубу, а точнее, ее воды. Всегда мечтал на берегу моря жить, а тут и путешествие, и приключения, 2 в одном. Ну-ну». Махнув рукой, придерживая большую спортивную сумку, я двинул к диспетчерской. Нужный слух пустил. Тед отличный механик, но язык держать за зубами не умеет, особенно когда пиво выпьет, его национальный напиток. Это все ширма, прикрытие причин полета в Канзас-Сити. Если спросит, я и карту предъявить могу. 2 дня ее рисовал и искусственно старил, брал копию из интернета, чтобы под старину была, и дополнял разными метками. Нормально, на мой взгляд, получилось. Координаты обозначил того самого острова, где я бронзовую пушку нашел. Карту я подумывал перепродать. За те же 5000. Будут искать, на пушку точно наткнутся, это уже успех, пусть дальше копают. Правда, на пушке было название другого судна. Раньше была подобная практика, все было именное, включая вооружение, ну да ладно. Воров у нас в Уичито мало, случаев грабежей зафиксировано не так и много, молодежь балуется или транзитники шалят. Думаю, когда слух расползется, карту у меня украдут. Ну и фиг с ней, сами виноваты. Вот только держать ее в трейлере нельзя, у меня там ребенок, значит, в моей комнате в доме тетки. Оттуда пусть воруют. Вполне здравая идея. Эх, что только не сделаешь, чтобы замести следы. Следующие 2 дня, до выходных, прошли достаточно весело, у меня за это время кто только не побывал. Слух о карте распространился по городку мгновенно. Все одноклассники, те, кто еще не уехал, побывали, все знакомые. Даже те, что шапочно знакомы, просили показать карту, очень она их интересовала. Я даже начал подумывать брать по доллару за поглядеть, 1010 точно набрал бы, ну, пару сотен хотя бы. Приходилось извиняться, мол, в трейлере опасно держать, ребенок, испортит, она в доме у тетки. Тех, что продолжали настаивать, сопровождал к дому тетки и у себя в спальне показывал карту, поражая любопытных явной стариной. Особенно их поражало то, что использован был старинный пергамент. А сегодня утром, когда повел очередную группу, раз, и пусто, тайник в спальне оказался разорен. Была вызвана полиция, сразу зеваки стали собираться, и проведено следствие. Тетка за этим меланхолично наблюдала. У нее выходной, суббота, дома сидела. В общем, нашли, как грабитель попал в дом, а также и покинул. Сняли все отпечатки, мои в том числе, зафиксировали, забрали мое заявление о краже и уехали. Будут искать. Самое интересное, я к этому не причастен, сам подумывал через недельку самостоятельно выкрасть ее, предложение о покупке пока все равно не поступало, но тут кто-то другой поработал, сыграв мне на руку. Анита, с которой мы за эти полгода несколько отдалились, у нее парень из фермеров появился, успокаивала меня, пообещав, что они обязательно грабителя найдут. Ага, как же, из полиции я направился в трейлер, по времени еще успевал связаться с девчатами, суббота ведь, хотя и пропустил контрольный срок. Няня была на прогулке с сыном, так что, посмотрев на часы, я решил связаться с девчатами, пообщаться с дочками через интернет. Алины в сети не было, а вот Лиля ждала, ответила сразу, так что мы с ней проболтали почти час, та и дочку мне показала. Регина покрасовалась, демонстрируя мне косички, что ей мама навязала. Мне понравилась, симпатичная у меня дочка. Алина так и не появилась в сети, хотя обычно заранее через ту же Лилю предупреждает, если ее по какой причине не будет. А куда Алина пропала? Поинтересовался я. Уже третий час в сети нет, не знаю. Вчера вечером мы с ней по телефону разговаривали, с ней все хорошо. Машку в ясли уже неделю водит. За полтора года постоянного нашего общения у Алины и Лили явно был прогресс в разговорном английском, а то, что я англичанин, продолжал им говорить. Так что Лиля бойко мне отвечала. Сеансы общения мы старались не прерывать, несмотря на недовольство ее мужа. С Лили я старался общаться корректно, все же она была на седьмом месяце, УЗИ показала, что мальчик будет, вот и не волновал. Об этом я в курсе. Алина на прошлой неделе говорила, что с понедельника начнет водить дочку в садик, договорилась о месте. Меня тревожит, что ее сейчас нет дома. Что-то случилось с девочкой. Или с ней. Может, мне ей позвонить по телефону. Тоже встревожилась Лиля. Я сам сейчас позвоню. Потом со мной свяжись, я тревожусь. Скажешь, что с ней. Хорошо. Позвонить Алине я не успел. Отключив скайп, я выглянул в окно и увидел, что вернулась няня с сынишкой в коляске. Так что я пошел их встречать. Кстати, пока никаких реакций от правительства на смерть трех сотрудников внешней разведки, хотя и тыловых подразделений, я не заметил. Мониторя нужные сайты, увидел, что для расследования обоих дел подтянули серьезные силы, я даже удивился и слегка встревожился, но, похоже, все спишут на случайность. Очень чисто я сработал. Наркомана, кстати, застрелили, он пытался выбежать через ту же дверь, через которую я ушел, и попался на прицел оперативнику, который обходил дом. Даже нож не догадался бросить, видимо, был в состоянии аффекта, что просто не обратил на него внимания. Самое примечательное, негр оказался военным дезертиром, убил своего сержанта-зверя и сбежал. Давно ищут, 7 лет, а опознали только здесь. Так что с этим делом особо не разбирались, все ясно как день. Вот с аварией следствие еще шло, и, думаю, не одну неделю еще будет идти. Что ж, будем отслеживать весь ход работы полицейских. Няня засуетилась у плиты, пора Женьку кормить, а я занес его в трейлер и положил в кроватку, коляску же откатил в сторону, я ее снаружи держал, рядом с тягачом, где стоянка моего мотоцикла. Скутер мне не нужен был, я его давно продал, готовясь покинуть городок. Кстати, нужно рассчитать няню, во вторник мы уезжаем. Еще с Орлит попрощаться, солгу ей, что купил молчание чиновника, заплатив ему 5000 долларов, и тот при мне уничтожил все фото и отдал карту памяти. Мол, компромата больше нет, пусть успокоится, а то знаю, только об этом и думает. Если будет спрашивать, при чем тут карта с координатами сокровищ, скажу, что купил ее для маскировки, как ширму, а на самом деле она из магазина розыгрышей. Только тихо, это секрет. Никому. А вот ограбили меня серьезно, думаю, это ее развеселит. Сниму камень с ее души, хоть легче станет. Няня, покормив Женьку, перепеленала его и ушла, дав мне указание, что делать дальше. Женщина ответственная, мне она нравилась своей основательностью. Сынишка после прогулки и кормления заснул, а я достал спутниковый телефон и набрал номер Алины. Телефон оказался вне зоны доступа. А вот это совсем напрягает. Достав из тайника свой ноут и быстро подсоединив к спутниковому модему, вышел в сеть, на Россию, и, взломав архив компании мобильной связи, в которой была зарегистрирована Алина, выяснил, что телефон у нее отключился в 9 утра субботы, сегодня. Перед этим он покинул район, где она проживала. Причем отключение состоялось, судя по скорости передвижения, в машине. Люди на 70 километрах в час не ходють. Нахмурившись, мне совершенно не нравилось, что происходит, я на миг задумался и, пройдя к тайнику, достал блокнот. В принципе, я и так помнил, что в нем записано, но пусть будет под рукой, вдруг если в чем свериться потребность возникнет. Как и Лиля, Алина оставила мне несколько телефонов на случай внештатных ситуаций, наподобие той, что сейчас происходило. В отличие от Лили, список контактов, выданный Алиной, был гораздо меньше, всего несколько номеров. Соседки, участкового врача, что ведет Машку, участкового этого района, но, главное, телефон воспитательницы в группе частных ясель Маши. Вот его я и набрал. «Да, я слушаю», — ответили с той стороны. Говорил я на русском, не показывая, что нахожусь на чужбине. «Доброго дня. Я бы хотел поинтересоваться, а Машу Рокотову еще не забрали. Извините, а вы кто?» «Я ее отец. Алина трубку не берет, и я тревожусь. Ваш номер она дала, и я проверяю дочку. Нет, осталось два ребенка, включая Машу. Алина никогда так не запаздывала, всегда одной из первых дочку забирала, а тут все нет и нет, а время уже 7 часов вечера». «Ясно». Я на несколько секунд замолчал и потом сказал: «Извините, что прошу вас об этом, я нахожусь на крайнем севере и просто физически не могу забрать Машку. Я очень прошу вас приютить ее до понедельника». Похоже, загуляла ее мама. «В понедельник, если Алина не объявится, я ее заберу. Вылечу в Москву первым же рейсом. Простите, а как я вас узнаю?» «Поверьте, вы меня узнаете. Спутать сложно. Все же извините, но я отдавать вам ребенка не могу. Нужны документы, хотя бы на отцовство. Это все будет, я пройду тест на отцовство. Не проблема. Хорошо, Маша пока со мной побудет. Я отблагодарю вас за дочку, я умею быть благодарным». Отключив телефон, я до крови прикусил указательный палец левой руки. Боль слегка прочистила мозги, сознание прояснилось, сразу появилось несколько идей. Я подтянул ноут и стал быстро работать. Мне нужно узнать, куда делась Алина и кто за этим стоит. В ее телефоне был маяк, сам ставил, так что я мог достаточно точно определить, по каким улицам и в какое время ее везли. Я взломал архив записей уличных камер на улицах около дома Алины, с отрезком времени, когда ее везли, скачал их. После чего задал одной программе сверку машин и номеров. Тех было 6. Нашел, кто двигался одним маршрутом и свернул на ту улицу, где ее телефон отключился. Постучал согнутым пальцем по изображению черного Гелендвагена, за рулем которого сидел молодой мужчина в костюме. Весь его вид показывал, что он принадлежал к когорте телохранителей высокостоящих людей. «Ну и кто ты такой?» Приблизив изображение и почистив его, немного мешала солнцезащитная полоса сверху лобового стекла, я рассмотрел 3 параллельные царапины на правой щеке, явно оставленные женскими ноготками, и понял, что Алина влипла по-крупному. Теперь главное успеть. Быстро пробив номер через базу ГИБДД, я узнал, что машина записана на один из крупнейших холдингов России. Взломал его сайт, потом внутренние архивы и нашел, за каким водителем числится машина. Проверил по базе ГИБДД, но фото в правах с тем мужиком, что сидел за рулем, не совпадало. Узнав, кто владелец холдинга, стал искать, есть ли у него телохранители. Оказалось, у того было свое агентство, специализирующееся на охране и сопровождении высокопоставленных лиц. Взломав его архив и скачав данные с личными делами, быстро просмотрел фото. Матфей Ворохов, нашел я мужика, что сидел за рулем внедорожника. С ним точно кто-то был, но кто непонятно, задняя полусфера наглухо тонирована. Подозреваю, что Алину там и удерживали. Нашли мобильник и отключили. Скрипнув зубами, я параллельно вышел на туристическое агентство, которое сотрудничает с Россией, и заказал на завтра горящую путевку в Москву. Оплатил я с одного из своих кошельков, и билеты туда-обратно, и саму путевку. 2 недели в России проведу. Скинул также копию паспорта. Почти сразу мне позвонили, несмотря на позднее время. Менеджер уточнила, есть ли у меня письменное разрешение от родителей, точнее, от опекуна, когда узнала подробности, и, получив утвердительный ответ, сказала, что вылет завтра днем из международного аэропорта в Далласе. Когда она отключилась, я продолжил работу. Взломал архив нескольких компаний мобильной связи и подтер их. Не стоит оставлять следы. Никто не должен знать, что Алина часто общалась с Лилей. Потом набрал номер няни. Спать она еще не легла, так что трубку сняла достаточно быстро. Извинившись за позднее время, я сразу сказал, что у меня появились срочные дела и недели две меня не будет, поэтому прошу ее это время присмотреть за Женькой. Лучше в трейлере пусть поживут. В каких условиях няня проживала, я был в курсе. Ребенку там делать нечего. Та дала согласие, обещав подойти в течение получаса. После этого я позвонил тетке, менеджер из туристического агентства может связаться с ней, пусть уж сама напишет разрешение, чем я липу буду делать. Тетя тоже еще не спала, хотя речь плавала, хорошо приняла. Пришлось вдолбить ей, что мне нужна ее машина и расписка. Расписку пусть сейчас пишет, пока не вырубилась, и продиктовал, что нужно написать. Потом позвонил по скайпу Лиле и честно сказал, что Алина пропала, лечу в Москву, постараюсь найти и вытащить ее из неприятностей. Та уточнила, как я это буду делать. Пришлось на ходу придумывать историю. Я только дочку заберу, она у воспитательницы. Мой отец о ней знает, принял в семью, как в принципе и Регину. Алина пока не замужем, тоже считается под нашей защитой. А поиском и освобождением Алины, а у нее похоже действительно неприятности, займутся люди отца. Признаться, он у меня не столько бизнесмен, сколько криминальный лидер. В общем, люди у него разные. Насколько я знаю, он отправляет в Россию одного такого, свободного. Кличка у него – ниндзя, классно фехтует саблями. Правда, он полный отморозок, но отец его ценит. Этот парень – одиночка, один работает, он и займется поиском и освобождением Алины. Я вмешиваться не буду, мне запретили. Вот в принципе и все. Ниндзя уже вылетел в Россию, а завтра в обед и я рейсовым самолетом вылетаю. Будь на связи. Хорошо, тихо ответила Лиля, и мы разъединились. Что ж мне так с матерями моих детей не везет? Сам у себя зло спросил я. Одну пристрелили, вторая пропала. Не знаю, жива ли она. Успокоив проснувшегося сынишку, которого, похоже, испугал такой мой взрыв, немного поиграл с ним, пока он не заулыбался. Потом вернулся к поиску Алины. Проверив телефон, зарегистрированный на телохранителя, не обнаружил его в зоне той вышки. Значит, служебным пользуется. Проверил все номера, что фиксировались в то время на этой вышке, несколько десятков тысяч, выявил аж 3, числившиеся за охранным агентством. Значит, их 3 в машине было. Определив, где все 3 находятся сейчас, выбрал один, хозяин которого, телохранитель, на улице был, и, настроив уличную камеру, навел ее на нужное место. Обнаружил мужчину в костюме, явно поглядывающего по сторонам и явно кого-то ожидающего у Мерседеса около дорогого салона красоты на Тверской. Это был не Ворохов, значит, один из неизвестных. Вот 2 других номера были в одном месте. Найдя вышку, в чьей зоне они находились, проверил недвижимость, которой владел хозяин холдинга, и обнаружил, что там у него находится одна из дач. Даже цену узнал, 20 миллионов долларов стоило, высший класс защиты, камеры внутри и все такое. Оба номера были на ее территории, и я подозреваю, что и Алина там, надеюсь, живая. Найдя номер владельца холдинга, который реально его, по номерам жены, 2 дочерей и 2 сыновей узнал, набрал его, одновременно отодвигая занавеску на окне. На улице я рассмотрел няню. Кстати, американцы вообще ходят редко, даже к соседям не ходит, а ездит. Я, конечно, преувеличиваю, но не слишком. Тут авто не роскошь, а средство передвижения. Няня же являлась приятным исключением, женщина хоть и не молодая, но подвижная, любительница спортивной ходьбы. Машина у нее есть, но я ни разу за то время, что она у меня работает, не видел ее за рулем. Все пешком, все быстро и с улыбкой на лице. Вот с мужем ей не повезло, пьяни и неряха. «Слушаю», — сказал глубокий баритон с той стороны линии. «Руслан, слушай меня внимательно и не перебивай», — спокойно сказал я, краем глаза наблюдая за приближающейся няней. Нужно составить разговор так, чтобы закончить его до ее прихода. Ты попал, ты очень серьезно попал. 11 часов назад твои ухари-телохранители Ворохов, Глазов и Уфимцев на служебной машине холдинга на улице Вознесения засунули в Галентваген девушку 23 лет, Алину Рокотову. Эта девушка находится под моей полной защитой и покровительством. Если с ней что случилось, о синяках не говорю, это дело житейское, я тебя закопаю. По сравнению со мной ты что, клоп, раздавлю и не замечу. В Россию я отправил своих людей, у меня несколько групп, в данном случае будет работать самое отмороженное. Если ей потребуется пол Москвы вырезать, они это сделают, и винить я их не буду. Жизнь твоей семьи на чаше весов, с одной стороны, Алина, с другой, твоя семья. Если Алина мертва или серьезно пострадала, я не успокоюсь, пока головы членов твоей семьи не будут доставлены мне на стол. Если услышишь что-нибудь о действиях ниндзя в Москве, вспомни этот наш разговор, это мои люди, и прилетели они в Россию за Алиной. Не найдут ее или найдут неживой, значит, за тобой и за членами твоей семьи начнется охота. Сразу нажав отбой, я с доброй улыбкой посмотрел на вошедшую в трейлер няню. Тут и Женька голос подал, трубный, показывая свое возмущение. Проголодался, я его еще полчаса назад должен был покормить, пояснил я няне с немного виноватой улыбкой. На самом деле в душе у меня бурлила ярость и ненависть. Дело в том, что когда я звонил хозяину холдинга, то проверял местоположение двух номеров телохранителей за последние 10 часов, не покидали ли они дачу. Оказывается, покидали, полтора часа их не было. Что им в полдень делать в лесу в течение часа? Вот и я думаю, что могилу копали и хоронили. И с кем бы поспорить, что там закопана Алина? Черт, чем она им помешала? Буду в России, узнаю. Будет много крови, это не на эмоциях говорю, просто сухая констатация факта. Меня реально бесила такая подстава. За смерть Ким мстить было некому, а если и с Алиной что случилось, то вся моя ненависть и злоба обрушится на семью Руслана за обеих матерей моих детей. Мне нужен был выход, чтобы выплеснуть все то, что во мне скопилось, и такой предлог был к месту. Дальше я действовал быстро. Оставил няне $1500, позвонил Эдварду, они с женой тоже присмотрят за сыном. Они, кстати, бывало, возились с ним, нравился им мой сынок. Потом отогнал мотоцикл на склад заправки, проведя легкую консервацию, после чего, забрав все свои вещи, две спортивные сумки получилось, попрощался с сыном, чмокнув в лобик, и поспешил к дому тетки. Та уже спала, но лист с разрешением покинуть страну по туристической путевке лежал на столе в гостиной. Прихватив его и ключи от машины, выгнал ту наружу и погнал в Даллас. Меня ждала долгая бессонная ночь, я должен успеть. Москва встретила меня дождем и слякотью. Представители туристической фирмы уже ждали американских туристов, в них входил и я, так что нас сопроводили до большого автобуса и повезли в довольно неплохую гостиницу. «Славянка» называлась. Номер я сразу заказал одноместный, комфортабельный, так что после оформления и заселения поговорил с работницей фирмы. Та была приятно удивлена, даже обрадована, что я хоть и плохо, но знаю русский язык. Сообщил ей, что в действительности по интернету познакомился с русской девочкой и буду гулять с ней, поэтому не нужно включать меня в экскурсии, но если что, я всегда буду на телефоне. Та немного подумала и согласно кивнула, ничего необычного в моей просьбе не было, лишь напомнила, что все экскурсии мной оплачены. Тут, понимая, что палюсь, все американцы, по своей сути, прижимистые люди, я махнул рукой, мол, ради встречи с красивой русской девочкой не жалко. Сотрудница предупредила меня о мошенничестве, возможно, что меня попытаются обмануть и обокрасть, но я уверил, что справлюсь с неприятностями. Я достал ноут и вышел в сеть через спутниковый телефон. Номера всех трех телохранителей были отключены, даже аккумуляторы вынуты, у двоих и личные телефоны выключены, лишь у одного тот работал. Хоть найти можно, мне остро необходим язык. Говорун мне нужен, чтобы хотя бы разобраться, во что влипла Алина, за что ее. Однако первым делом стоит самая важная задача. Слабое звено во всем, что я спланировал, это Машка. Пока она не окажется в безопасности, работать нормально я не смогу. Не думаю, что хозяин холдинга воспринял меня серьезно, скорее предположу, тот принял меня за психа. Правда, я назвал его телохранителей и то, что они делали в определенное время. Может, из интереса он проверит, если и так не знает, конечно, что вполне реально, и, убедившись, что все верно, все сказанное правда, может начать дергаться. Для таких дерганий пока рано, на Машку он еще не выйдет, но рано или поздно это произойдет, особенно когда я его семью резать за Алину буду, но к этому моменту Маша должна быть в безопасном месте. Еще теплилась надежда, что Алина все же жива. За Машкой смотаюсь, а потом проверю тот лес, где побывали телохранители магната. Если она там, меня будет не остановить. Алину я считал действительно под своей защитой, поэтому платить собирался по полной, а наполовину вырезанной столице я не особо шутил. Вообще крышу сорвало со злости, что посмел кто-то ее тронуть. Убить Алину, это все равно, что убить часть меня, она мать моего ребенка. Кстати, на Лилю мне было глубоко плевать. Регина, моя дочка и под моей защитой, а у Лили муж есть, пусть он на ней и заботится. Как она замуж вышла, так и стала мне чужим человеком. Что бы с ней ни случилось, единственное, что это вызовет легкое сочувствие мужу и родственникам, не более. Алина другое дело, мужиков не имела, не водила, не надо ей их, жила дочкой. Из-за нее я любого порву. Время в Москве было вечернее, понедельник, так что я собрал в спортивную сумку вещи, в основном аппаратуру, которую благополучно провез через границы, и покинул гостиницу. Отошел от нее подальше, проверяясь, слежки не было, остановил частника и велел вести меня к гаражам. Теперь я играл русского паренька. Сторож дежурил знакомый, несмотря на 2 года моего отсутствия, узнал сразу, так что мы немного поболтали, и я прошел на территорию. Тут было все в норме. Я открыл замок ключом из тайника и прошел внутрь. Разложил аппаратуру в жилой комнате наверху и переоделся в джинсовый костюм из своих запасов. Но он тесный стал, за 2 года я раздался в плечах, брюки еще ничего, а куртку пришлось снять и накинуть привезенную из Штатов. Благо она без рисунков была, неприметная. Достал из тайника документы, внутренний паспорт на имя Максима Ларина и почти все рубли. Проверил штык-нож. К сожалению, ничего из оружия, кроме него, не было. Заперев гаражный бокс и на ходу вставляя в левый телефон симку, двинул прочь. Мне нужна машина доехать до дома воспитательницы. Хм, интересно, а водительские права из Штатов тут действительны или нет? Вроде должны, я как-то не уточнял. Остановив частника, а потом сменив пару раз транспорт, даже на автобусе прокатился, я добрался до района, где проживала Алина. В ее квартиру сразу не пошел, небезосновательно подозревая возможность засады. Но проверка показала, что все чисто, даже не ожидал этого. На подъезде Алины стояла камера, охватывающая достаточно большой участок двора. Поэтому я, сунув руки в карманы и низко надвинув капюшон, спокойно поднялся на 6-й этаж и, подойдя к квартире, надел латексные перчатки и открыл замок. Откуда у меня ключ? Это мы с Алиной тоже оговаривали. Дубликат ключа был спрятан в ящике с электросчетчиками, не знать где, не найдешь. Я вошел в квартиру, быстро осмотрел ее и определил, что Алина выскочила на час, не больше, дочку в ясли отвезти, стиральная машина была заправлена, но не включена, больше она не возвращалась. Сходив в туалет, я попил сока из холодильника и, пройдя в детскую, стал собирать одежду и немного игрушек. Забрал и все фото из альбомов и со стен, на память Маши о маме. Открыл небольшой сейф Алины, там было немного наличности, документы на ребенка, на квартиру, на машину и драгоценности, включая тот комплект, что я подарил ей. Это тоже память Маши о маме. Все аккуратно упаковал в свою сумку. После этого все выключил и покинул квартиру. Возвращаться сюда я не планировал и брать авто Алины не собирался. Это такой след, что просто держись, стоит припаркованная и пусть стоит. Причина в спутниковом слежении на машине. Отключать не стал, тот же след. Я двинул к воспитательнице за дочкой. Давно уже стемнело, время 23:00 вечера. Вероятно, они уже легли спать. Воспитательница, приезжая, снимала комнату у какой-то старушки. Поднявшись на нужный этаж, я достал отмычки, мой запас из гаража, и легко открыл дверь. Никакой щеколды или навесной цепочки не было, просто замок изнутри захлопывался. Осторожно пройдя в темную тихую прихожую, я поставил сумку на пол, надел бахилы и перчатки и стал осматриваться. Квартира оказалась трехкомнатной, и постояльцев у старушки было двое. Сунулся в одну комнату, там незнакомая девушка спит и Машки нет, а фото воспитательницы я знал, та в социальных сетях зависала. Жаль, Принвэ с собой не было, приходилось усыплять спавших в квартире своим чудесным порошком, включать свет и все осматривать. Следующая комната была старушки, и уже в третьей спала Машка в одной постели с воспитательницей, у той просто не было второй лежанки. Осторожно подхватив дочку и зажав ей рот, чтобы она не вскрикнула, использовать на ребенке сонное средство я не хотел, вынес ее и, успокоив в коридоре, вернулся и дунул порошок на воспитательницу. Оставаться в темном коридоре дочка не захотела и, когда я включил свет в спальне, забежала и ухватилась мне за штанину, сонно глядя на меня. Я быстро одел ее и снова уложил на кровать, та сразу вырубилась, после чего открыл ноут воспитательницы, нашел Word и напечатал такую записку. «Спасибо, что присмотрели за Машей, благодарность оставляю под ноутом. Алину нашли, ее убили, дочку я забираю. Придет полиция, можете ничего не скрывать, возражать не буду». Приподняв ноут, я сунул под него 1000 евро. Потом осторожно подхватил на руки дочку, которая сонно зачмокала во сне, выключил свет и, тихо ступая, вернулся к входной двери, подхватил сумку и покинул квартиру. «Теперь нужно уйти подальше, если будут искать этот след, то смогут найти, кто отвозил неизвестного с ребенком на руках ночью из такого-то района, дадут информацию по радио и сыщется очевидец. Так что идем подальше, ну и машины будем менять. Надо будет свой транспорт заиметь, так мобильным стану. Завтра, как Машку пристрою, займусь этим. Эй, малец, а ну стой, не хочешь добром поделиться?» Услышал я позади ломкий юношеский тенорок, что заставило меня удивленно обернуться. Назвать меня мальцом, это надо иметь изрядно фантазии, со спины-то меня можно принять за взрослого, занятие тяжелой атлетикой сказывалось. 16,5 лет все-таки. Позади нагоняли трое парней с виду лет за 20 и с ними четвертым пацан лет 14, он и окликнул. Тревожить дочку не хотелось, я сделал несколько быстрых шагов, аккуратно положил девочку на скамейку у подъезда какой-то пятиэтажки, рядом бросил сумку, после чего резко развернулся и, доставая штык, направился к ним. Атаковали те сходу, особо не сомневаясь и немедля, их даже не остановило, что я был с ребенком, они не могли не видеть его, и то, что я не убегаю. Насадив первого на штык, который по самую рукоятку вошел ему в грудь, так что острие должно из спины выйти, резким хватом выдернул его и рукой отбил удар кастета второго, резанул ему по бицепсу и обратным взмахом перерубил сонную артерию, отпрыгнув в сторону, чтобы не попасть под кровавую струю. Почти сразу вбил клинок в горло мелкого, который хотел проскочить и ударить меня ножом в бок. В четвертого пришлось нож метать, тот свалить пытался. Проверив все трупы, я внезапно дернулся. Оказывается, были свидетели этого короткого, но яростного боя, еще один парень и две девушки, думаю, это все одна компания. До этого они были скрыты тенью дома, а тут выглянула из-за туч луна и осветила их. Когда я обратил на них внимание, они со всех ног бросились бежать. Такая жесткая расправа с их дружками явно произвела на них впечатление. Я проводил их взглядом, досадливо поморщившись. Дочку бросить я не мог, патовая ситуация. Медлить не стал, забрал телефоны всей четверки, вычислю свидетелей по ним и уберу их. Поднял дочку, та так и не проснулась, повесил сумку на плечо и энергичным шагом двинулся дальше. Эта короткая схватка взбодрила, оставив меня в напряжении. Пока Машка не окажется в безопасности, все вокруг так или иначе враги. Добравшись до проезжей части, остановил частника и сообщил адрес. Дважды сменив машину, я добрался до гаражей и незаметно прошел в ворота, сторож спал, лишь собака дежурно гавкнула. Я занес спящую дочку наверх, где масляный нагреватель уже прогрел комнату, раздел ее и уложил в постель. Оставив ночник, я занялся мобилами недоносков, которые хотели развлечения и получили их. Достал из одного симку и удаленно проверил ее своим прибором, потом остальные три. Определив номер, выяснил, кто этой ночью был в зоне той вышки, где произошло ничем не спровоцированное нападение. Что плохо, лиц я не видел, но по фигурам точно, парень и две девушки. Из абонентов в друзьях всех четверых вычислил нужную троицу. Парень примерно во время драки набирал службу спасения, девки тоже телефоны оборвали. Найдя их контакты, я отключил аппараты и, аккуратно пододвинув раскинувшуюся дочурку, лег рядом. Через минуту я уже спал, осторожно приобняв девочку.